Часть вторая. Москва. Эпиграф. «Нужда есть священное писание знати, яко вечного, то нам живота есть мати». Из симфонии, сочиненной Иваном Ильинским. Глава первая. «А вот мой молодой, перо соловое, чоп черный, как вороново крыло, ноги желтые, черные когти, глаза красные. В первый бой пущу, а вот любого в Москве молодого». Низенький мужичонка поднял на руках своего петушка, представляя публике. Стоявшие полукругом сильнее затолкали, стараясь разглядеть бойца. «Никакой не молодой, уже линял раз, осельчук, точно осельчук», громко сказал стоявший рядом с Васькой здоровенный детина и сплюнул под ноги. Поймав заинтересованный взгляд, он мигом сообразил, что перед ним новичок, и принялся с охотой пояснять. «Костячный яичниц хитрит, все дурака ищет. Вишь, как ногу ставит уверенно. Точно осельчук. Сентябрьского выводка. Старше молодого будет. Молодого петушка сразу видать. Тот тоже ерепенится, в драку лезет, но у того поступь прыгучая. Силу чует и бить толком не умеет, крови еще не видал. Думает, не разглядят, пустят необстрелянного». «А почему так его называешь?» — спросил Васька. «Кого, яичница-то? Да ведь прозвище прямо по нем. Он и есть натуральная яичница костяная», — уверенно ответил парень. «Сейчас своих станет подбивать, насулит горы, а угощение от него шиш получишь», — объясняющий подтвердил слова Дулей. «Деньги скону получит, тут-то его и видели». И действительно, мужичонка, ерошивший шею своего любимца, переменил тактику. «Полтину с четвертаком на кон, а моим пиво и пятиалтынный», — закричал он. «Или нет моего молодого в пару?» Толпа заметно оживилась, разговоры и выкрики слились в один шум, похожий на нервный гогот гусиной стаи, а взгляды собравшихся были обращены к владельцам птиц. Они стояли лицом к зрителям, за спиной зазывало и делали вид, что не слышат и не видят его. «А хоть бы зверь какой сыскался на тебя!» Васькин сосед в выступлении махнул рукой. «В прошлый праздник яичницу своего пятиярка яхонт опускал. Я гривенник против поставил, вмиг просадил». Любители боев волновались все больше, обсуждая качество петушка. Некоторые подходили, трогали ноги, стучали по клюву, а хозяин время от времени встряхивал своего выкормыша, щелкал по лбу, чесал гребешок, оглаживал крылья. Словом, старался убедить публику в неотразимой силе и красоте длинноногого забияки. Зная хорошо коварство костяной яичницы, держатели бойцовых птиц долго не решались выставить противника, пока, наконец, из их рядов не вышел пожилой крепкий приказчик в широкой белой рубахе, неся на вытянутых руках маленького совсем петушка. «Молодого на молодого! Отвечаю, полтину и с четвертью!» Не надбавляя ставки, чинно провозгласил он. И медленно, с достоинством бывалого победителя, пошел по полукружью, давая всем возможность наглядеться на своего невыразительного питомца. «Ты, Фомич, на сей раз цыплака принес, а не молодого!» — крикнули из толпы. Все засмеялись, но многие, зная Фомича не первый год, начали возражать. Его петухи не раз сбивали самых сильных противников. Пока петушков показывали, примеряли, поднося клювом к клюву, стравливали, зрители пустились в неминуемые пересуды. Посмеиваясь, давали оценку обоим бойцам, и между делом незаметно начали заключать заклады. Кто рисковал пятаком, кто копейкой, бой был сегодня первый. А кто не побоялся и выставить четвертак? «Да это ж обман, чистой воды обман», — волновался Васькин сосед, кузнечный подмастерье Степан, как успел он уже представиться. «Ты гляди», — он совал в длинноногого пальцем, — «он же крыльями одними забьет». «Маленькие, самые боевитые, не гляди, что мал, да удал», — ответил, чтобы возразить и не уронить достоинство Василий, вспоминая астраханских кекликов-перепелов, которых стравливали на базаре бухарцы. «Да что ты понимаешь», — наседал Степан, — «говорю же, осельчук, а спросив него молодой, шо, тьфу!» Он снова плюнул и даже растер сапогом плевок для пущего подтверждения. Но уже захватил Ваську азарт. Чумая красная с черным зубом малыш явно нравился ему больше горделивого осельчука. И он втайне молился за его победу. И весь подался вперед, когда петухов наконец отпустили. Они стали похаживать кругом, оглядывая друг друга и оценивая расстояние. Хозяева трусили за ними следом, согнувшись, подмахивали ладошками под хвосты, но руками перьев не касались, соблюдали правила. «О, цыпленок горелый!» — крикнул рядом здоровенный купец. «С такими воевать нече!» «Погоди, погоди!» — запальчиво осадил его Васька. «Гляди, как в наскок пошел!» Петухи начали уже чуть подпрыгивать, но шпоры в ход пока не пускали, лишь сшибались грудью и тут же отскакивали назад. «А ты что, не как за букашонка?» — с издевкой спросил купец. «Так давай об заклад на 2 гривны». «Давай», — выкрикнул Васька. Он сам не понял, почему вдруг ответил на вызов. То ли ему не понравился яичница, то ли купец, то ли решил сделать так в противовес кичливому Степану. «Ты что, умом двинулся? Лучше мне подари». Степан даже приобнял его. «Васенька, так-то дурачки и попадаются». «Отстань!» — Васька отпихнул назойливого опекуна и еще раз подтвердил ставку. Вокруг них заговорили, но больше льнули к купцу, надеясь на дармовую выпивку по случаю победы. «Слушай, я ж тебе друг», — извиняясь, пробасил здоровенный Степан и зашептал прямо в ухо. «Ты что, по первому разу ставишь, да?» «Да-да, смотри вперед, не мешай», — отмахнулся Васька. Петухи сшиблись, наконец, серьезно. У маленького полетели перья, но он изловчился и сильно тюкнул своего врага прямо в лоб. «Все, Васенька, все, понял», — покаялся Степан. «Я за тебя. Признайся только, что ты учуял». Всем известное везение новичков придало вдруг Степану твердую уверенность. Он даже насмешливо подтолкнул одного из купцовых прилипал. «Яичница сегодня не игрок, мне верь. Я точно знаю. Видишь, как малыш отшпаривается». Петухи дрались уже в полную силу, а Сельчук, более высокий и тяжелый, норовил шпоры рассадить горло неприятелю, вкладывая в удар всю свою массу. Но верткий и легкий тот сам бил ногами, клювом, крыльями, пока увлеченный сражениями не напоролся на прямой удар клюва в лоб. От такого попадания петушок отлетел далеко на земь, перевернулся в пыли, но успел вскочить на ноги и бросился по кругу, на ходу качая головой, словно пытаясь рассеять туман в красных, налитых кровью глазах. Длинноногий поспевал сзади, теребил хвост, но захватить и подмять противника ему не удавалось. «Маловат еще воевать», — добродушно заметил купец. Васька молча переживал бегство своего героя, а тот вдруг очнулся от удара, подскочил, пропустив под собой преследователя, и, набросившись сверху на длинноногого 2 точными ударами, пришпорил его в шею. Сельчук на секунду замешкался, и малыш ударил его ответно в лоб, и снова в лоб, и снова в лоб, а затем уже шатающегося поразил шпорой, рассадив ему горло до глубокой багровой синевы. Длинноногий зашатался, закатил глаза, из надрыва брызнула кровь, и он упал, раскинув крылья, и засучил ногами по пыли. Малыш бросился добивать, но стоявшие на чеку хозяева подскочили и вмиг растащили своих бойцов в разные стороны. Приказчик высоко поднял победителя, а затем, крепко прижав к груди и отбиваясь от наседавших поздравителей, направился к костяной яичнице требовать честно заработанные деньги. Васька гордо взглянул на купца, и тот, пожав плечами, протянул ему 2 гривны. «Всяко бывает, но должна была, конечно, моя взять», — сказал он в оправдание. Неотступный Степан окончательно повис на Тредьяговском, обнимая его и крича во всю глотку. «Знал, знал, чертяка, наперед знал, новичку всегда удача, а я, столоп, не поверил сперва». Прихлебатели от купца было переметнулись к счастливчику, но дюжий Степан разом их осадил, назвав московскими шишками, и вытащил измятого и довольного Ваську на свежий воздух. «Ну, везунчик, пойдем в Никольский раскат. За знакомство да за удачу, не грех и по чарочке». Васька пытался отнекиваться, объяснял, что ему надо в академию, что он приезжий, что его ждут на дворе у Головкиных, но вырваться из рук вцепившегося в него Степана было невозможно. Да он, окрыленный первым московским успехом, честно говоря, не очень-то и хотел отбиваться.